все шляешься, да песни поешь, поешь и шляешься, — икнул Пхайрон. — Из-за этого ты, брат, и опаздываешь на совет. — Так что ж, — со смехом сказал Кришна, откинув голову назад, — вы здесь немногое можете сделать без меня или кармы. Он погладил перья попугая и снова засмеялся. «Зачем вы тут сидите и беседуете? Я услышал, как матерь Ганга ревела во тьме, и потому быстро пришел сюда из хижины, где лежал в тепле. А что вы сделали с кармой? Почему он такой мокрый и безмолвный? И что делает здесь матерь Ганга? Разве в небесах так тесно, что вам пришлось спуститься сюда и барахтаться в грязи по-звериному? Карма. Чем они тут занимаются? Ганга просила отомстить строителям моста, а Кали заодно с нею. Теперь она умоляет Ханумана поглотить мост, чтобы слава ее возросла, — закричал попугай. Я ждал здесь твоего прихода, о господин мой. А небожители на это ничего не сказали? Неужто Ганга или Матерь Скорбей не дала им говорить? Разве никто не замолвил слово за мой народ? — Нет, — произнес Ганеша, в смущении переступая с ноги на ногу. — Я сказал, что люди всего лишь прах, так стоит ли нам топтать их? — С меня довольно позволять им трудиться, вполне довольно, — сказал Хануман. — Что мне гнев Ганги? — промолвил бык. — Я Пхайрон простого народа. Это мой жезл, котвал всего каши. Я говорил за простых людей. — Ты? — глаза юного бога сверкнули. — Разве в их устах я ныне не главный из богов? — ответил Пхайрон, не смущаясь. Во имя простого народа я произнес очень много мудрых речей, только я их уже позабыл. Но вот этот мой жезл... Кришна с досадой отвернулся и, увидев у своих ног крокодилицу, встал на колени и обвил рукой ее холодную шею. «Мать!» — мягко проговорил он. «Вернись к своему потоку. Такие дела не для тебя. Как могут нанести ущерб твоей чести люди? Этот живой прах. Ты год за годом дарила им нивы, и твой разлив поддерживает их силы. В конце концов, все они придут к тебе. Так зачем убивать их теперь? Пожалей их. Мать, хоть ненадолго, ведь только ненадолго. Если только ненадолго, — начал медлительный зверь, — разве они боги? — подхватил Кришна со смехом, глядя в тусклые глаза реки. Будь уверена, это ненадолго. Небожители себя услыхали, и вскоре правосудие будет оказано. А теперь, мать, вернись к разливу. Воды кишат людьми и скотом, берега обваливаются, деревни рушатся, и все из-за тебя. Но мост... Мост выдержу. Кришна встал, а Магар, ворча, бросился в подлеск. «Конечно, выдержал», — язвительно произнесла тигрица. Нечего больше ждать правосудия от небожителей. Вы пристыдили и высмеяли Гангу. А ведь она просила только несколько десятков жизней. Жизни моего народа, который спит под кровом из листвы вон там, в деревне. Жизни молодых девушек, жизни юноши, что в сумраке поют этим девушкам песни. жизни ребенка, что родится на утро, жизни зачатых этой ночью, — сказал Кришна. И когда все это будет сделано, что пользы? Завтрашний день опять увидит людей за работой. Да снесите вы хоть весь мост с одного конца до другого. Они начнут сызнова. Слушайте меня. Бхайрон вечно пьян. Хануман смеется над своими поклонниками, задавая им новые загадки. Да нет, загадки у меня очень старые, — со смехом вставила обезьяна. Шива прислушивается к речам в школах и к мечтаниям подвижников. Ганеша думает только о своих жирных торговцах. А я? Я живу с этим моим народом, не прося даров, а потому получаю их ежечасно. — И ты нежно любишь своих поклонников, — молвила тигрица. — Они мои родные. Старухи видят меня в сновидениях, переворачиваясь сбоку на бок во сне. Девушки высматривают меня и прислушиваются ко мне, идя на реку зачерпнуть воды свои лоты. Я прохожу мимо юношей, ожидающих в сумерках у ворот, и я кликаю белобородых старцев. Вы знаете, небожители, что я единственный из тех нас, постоянно брожу по земле, и нет мне радости на наших небесах, когда тут пробивается хоть одна зеленая былинка или два голоса звучат в потемках среди высоких колосьев. Мудры вы, но живете далеко, позабыв о том, откуда пришли. А я не забываю. Так значит, огненные повозки питают ваши храмы, говорите вы? Огненные повозки везут теперь тысячи паломников туда, куда в старину приходили не больше десятка? Верно. Сегодня это верно. Но завтра они умрут, брат, — сказал Ганеша. Молчи, — остановил бык Ханумана, который опять наклонился вперед, собираясь что-то сказать. А завтра, возлюбленный, что будет завтра? Только вот что. Новое слово уже ползет из уст в уста, в среде простых людей, словно которое ни человек, ни бог удержать не могут. Дурное слово, праздное словечко в устах простого народа, вещающее, и ведь никому не известно, что кто впервые произнес это слово, вещающее, что люди стали уставать от вас, небожители. Боги дружно и тихо рассмеялись. «А потом что будет, возлюбленный?» — спросили они. «Потом, стремясь оправдаться в этом, они, мои поклонники, в первое время будут приносить тебе Шиву и тебе, Ганеша, еще более щедрые дары, еще более громкий шум поклонения». Но слово уже распространилось, и скоро люди станут платить меньше дани вашим толстым брахманам. Потом они станут забывать про ваши жертвенники, но так медленно, что ни один человек не сможет сказать, когда началось это забвение. Я знала, я тоже говорила это, но они не хотели слушать, — сказала тигрица. Нам надо было убивать. Поздно. Вам надо было убивать раньше, пока люди из океана еще ничему не научили наших людей. А теперь мои поклонники смотрят на их работу и уходят в раздумье. Они совсем не думают о небожителях. Они думают об огненных повозках и всех прочих вещах, сделанных строителями мостов. И когда ваши жрецы протягивают руки, прося милостыню, они неохотно подают какой-нибудь пустяк. Это уже началось. Так поступают

Декабрь 2004 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Алексей Ковалев.